мира проходили, похожие как близнецы. По двору также ковыляли черные утки-шептуны с красными очкастыми ободками вокруг глаз. Бисерным дождем рассыпались цесарки. На крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали крикливо оперенные павлины. Любил старый генерал всяческую птицу. Даже подстреленного журавля держал. И в ноябре дергал тот струны человеческих сердец медноголосым тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог. Мертво висело перебитое в сгибе крыло, а генерал, глядя из окошка, как журавль, нагнув голову, подпрыгивает, рвется от земли, смеялся, разевая длинный под седым навесом усов рот, и босовитый смех плавал, колыхался в пустом белом зале. Беньямин также высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками и целыми днями в передней на сундуке до одури играл в дурака сам с собою. Также ревновал Тихон, рябую свою любовницу к Сашке, рабочим, Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла Лукерья избыток, переливавшийся через край вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные. За все время случилось лишь два события, встряхнувших заплесневелую в сонной одури жизнь. Аксинины роды да пропажа племенного гусака. К девочке, которую родила Аксинья, скоро привыкли, а от гусака нашли за левадой в ярке перья, видно, лиса пошкодила, и успокоились. Просыпаясь по утрам, пан звал Вениамина. «Видел что-нибудь во сне?» «А как же, такой чудесный сон! Рассказывай!» — коротко приказал пан, скручивая папироску. И Вениамин рассказывал. Если сон был неинтересный или страшный, пан сердился. Дурак, скотина! Дураку и сны дурацкие снятся!» Приловчился Вениамин выдумывать сны веселые и занимательные. Одно тяготило его. Надо было изобретать. И вот за несколько дней начинал он придумывать веселые сны, сидя на сундуке и шлепая по коврику картами, пухлыми и сальными, как щеки игрока. Тупо влипал глазами в одну точку, измышлял и до того дошел, что в действительности совсем перестал сны видеть. Просыпался, тужился, припоминая, но позади была чернота, гладко, как стесано, и черно, не то что сна, лица ни одного не видел. Выдыхался Вениамин в нехитрых своих выдумках, а пан сердился, изловив рассказчика в повторах. «Ты мне, пакость эткая, и в четверг этот сон про лошадь рассказывал. Что ж ты, черт, тебя побери?» «Обратно видал, Николай Алексеевич, истинный Христос в другой раз вижу», — не теряясь, врал Вениамин. В декабре Григория с сидельцем вызвали в Вешенскую, в станичное правление. Получил 100 рублей на коня и извещение, что на второй день Рождества выезжать в слободу Манькова на сборный участок. Григорий вернулся из станицы растерянный. Подходило Рождество, а у него ничего не было готово. На деньги, выданные казной, и на свои сбережения купил на хуторе Обрывском коня за 140 рублей. Покупать ходил с дедом Сашкой, сторговали коня подходящего, 6-леток, масти гнедой, вислозадой. Был у него один потаенный изъян. Дед Сашка, теребя бороду, сказал: «Дешевшее не найдешь, а начальство не доглядит. Хисту у них не хватит». Хист — ловкость, сноровка, умение. Оттуда Григорий ехал на купленном коне верхом, пробовал шаг и рысь. А за неделю до Рождества явился в Ягодный сам Пантелей Прокофьевич. Кобылу, запряженную в кошовке, не въезжая во двор, привязал к плетню, захромал к людской, обдирая сосульки с бороды, лежавшей на воротнике тулупа черным бруском. Григорий растерялся, увидев в окно отца. Вот ткнул отец. Аксинья зачем-то кинулась к люльке, кутая ребенка. Пантелей Прокофьевич влез в комнату, напустил